Мы жили, как и ты. Нас больше нет. Не вздумай осуждать, безумные люди. Мы ничего не возразим в ответ. Взглянул и помолись, а Бог рассудит. Франсуа Виньон, «Баллада о повешенных», перевод Эренбурга. Часть первая. Последние, кто видел их живыми. Поселок Холкомб стоит среди пшеничных равнин западного Канзаса, в глухом краю, который прочие канзасцы обозначают словом «там». До восточной границы Колорадо всего 70 миль, но синева неба и пустынная прозрачность воздуха в этих краях напоминают скорее дальний, чем средний запад. Местный акцент цепляет слух характерным для жителей прерий растягиванием гласных, гнусавостью «ранчеро». Здесь в обычае носить штаны в обтяжку, стетсон и остроносые сапоги на высоком каблуке. Земля тут плоская, и открывающийся вид своей бескрайностью внушает почти благоговейный страх. Табуны лошадей, стада коров и белая россыпь элеваторов, высящихся величаво, как греческие храмы, видны задолго до того, как к ним приблизишься. Холкомб тоже виден издалека. Особенно видеть, правда, нечего. Беспорядочное нагромождение зданий, разделенное посредине рельсами магистрали Санта-Фе. Случайно возникающий на пути поселок, ограниченный с юга бурой лентой реки Арканзас, не путать с Канзас-Ривер, с севера шоссе номер 50, с востока и запада прериями и полями пшеницы. После дождя или когда растает только что выпавший снег, густейшая пыль немощенных, незатененных или не имеющих названия улиц превращается в густейшую грязь. На одном конце поселка стоит старый пустой дом с неоновой вывеской «Дансинг» на крыше. Впрочем, танцы давно свернули, и вывеска уже несколько лет не светится. Рядом еще одно здание с нелепой надписью на грязном окне, сделанной позолоченными буквами, с которых теперь почти стерлась позолота. «Холкомбский банк». Банк закрылся в 1933 году, и бывшие конторы переделали под квартиры. Теперь это один из двух здешних многоквартирных домов. Второе – это ветхое строение, известное в народе, благодаря тому, что в нем живут почти все учителя местной школы, под названием «Учительская». А в основном дома в Холкомбе – одноэтажные, с верандой по фасаду. Недалеко от станции – кренящееся на бок здание почты, где восседает почтмейстерша, костлявая женщина в кожаной тужурке, джинсах и ковбойских сапогах. Сама станция – облезлый домишко цвета серы, тоже не радует глаз. Чиф, суперчиф, эль-капитан каждый день проносятся мимо, но ни один из этих знаменитых экспрессов здесь не останавливается. И пассажирские не останавливаются, только случайные товарняки. Выше по шоссе есть две бензоколонки, одна по совместительству служит бакалейной лавкой, но выбор небогатый, а вторая – кафе. Кафе «Хартман», где миссис Хартман, его содержательница, подает клиентам бутерброды, кофе, соки и легкое пиво. Холкомб, как и весь Канзас, не употребляет. И это, собственно, все. Разве что стоит упомянуть еще Холкомбскую школу, заведение, чей внешний облик прямо указывает на факт, который в поселке стараются не подчеркивать. Родители учеников этой современной объединенной школы с самыми лучшими преподавателями и методиками, от начальной ступени вплоть до самой последней, куда детей привозит целый парк автобусов, обычно более 3,5 сотен ребятишек съезжаются в школу со всей округи в радиусе чуть ли не 60 миль, люди в основном преуспевающие. Большинство из них фермеры, народ пришлый. И притом самого разного происхождения – немцы, ирландцы, норвежцы, мексиканцы и даже японцы. Они разводят коров и овец, сеют пшеницу, просо, выращивают луговые травы и сахарную свеклу. Урожай повсюду зависит от удачи, а жители западного Канзаса вообще называют себя «прирожденными игроками», поскольку им вечно приходится иметь дело с исключительной скудостью осадков. В год едва набегает 18 дюймов, и мучительно биться над проблемой полива. Правда, последние 7 лет обошлись без засухи и были временем изобилия. А хозяева ранчо в округе Финной, к которому относится Холкомб, вообще не бедствуют. Доход им приносит не только скотоводство, но и природный газ. Его запасы в этих местах неисчерпаемы. И это можно заметить по новой школе, интерьерам благоустроенных фермерских домиков и по элеваторам, которые ломятся от зерна. Вплоть до одного ноябрьского утра 1959 года мало кто из американцев, собственно говоря, даже мало кто из канзасцев слышал о том, что есть такое местечко Холкомб. Так же, как воды реки, так же, как автомобилисты на шоссе и желтые вагоны, громыхающие по рельсам магистрали Санта-Фе, драма в виде какого-либо из ряда вон выходящего события всегда миновала эти места. Жители которых насчитывалось ровно 270, это вполне устраивало. Им нравилось вести обычную жизнь. Работать, охотиться, смотреть телевизор, ходить на школьное собрание, занятия хора и заседание клуба 4С. Но в тот день, в предрассветные часы ноябрьского воскресенья, привычную ночную гамму Холкомба, состоящую из назойливых жалоб койотов, сухого шуршания перекати поля и коротких удаляющихся свистков паровоза, нарушили чуждые звуки. В ту минуту ни один человек в спящем Холкомбе не услышал 4 ружейных выстрела, погубившие, как говорили потом, 6 человеческих жизней. Зато уже после жители поселка, которые прежде доверяли друг другу настолько, что редко удосуживались запереть дверь, снова и снова слышали их в своем воображении. Те зловещие хлопки, что разожгли огоньки недоверия, в разгоревшемся пламени которого многие старые соседи взглянули друг на друга, как незнакомцы на незнакомцев. Хозяину фермы «Речная долина» Герберту Уильяму Клаттеру было 48 лет. И в результате недавнего медицинского обследования, сделанного для получения страхового полиса, выяснилось, что он в отличной форме. Несмотря на то, что мистер Клаттер носил изящные очки без оправы и роста был среднего, 5 футов 10 дюймов, внешность он имел мужественную. Плечи у него были широкие, волосы до сих пор оставались темными, волевое лицо с квадратным подбородком сохранило здоровый цвет молодости, а зубы, белоснежные и такие крепкие, что он легко разгрызал грецкий орех, были все до единого целы. Он весил 154 фунта, ровно столько, сколько в тот день, когда окончил Канзасский университет, где приумножил свои познания в сельском хозяйстве. Мистер Клаттер был не так состоятелен, как главный богач Холкомба мистер Тейлор Джонс, владелец соседнего ранчо, зато из всех местных жителей пользовался самой широкой известностью, причем не только в Холкомбе, но и в Гарден-Сити, расположенном неподалеку центре округа, где он возглавлял комитет по строительству недавно завершенного здания Первой методистской церкви, монументального сооружения стоимостью 800 тысяч долларов. В настоящее время мистер Клаттер являлся председателем Канзасской конференции фермерских хозяйств, и его имя с уважением произносили не только фермеры всего Среднего Запада, но и многие чиновники в ведомствах Вашингтона. Во времена Эйзенхауэра он был членом Федеральной фермерской кредитной комиссии. Мистер Клаттер всегда знал, что ему нужно от жизни. И все, что хотел, в общем, уже получил. На левой руке, на обрубке пальца, одну фалангу он себе много лет назад отхватил каким-то сельскохозяйственным механизмом, мистер Клаттер носил простое золотое кольцо. Уже 25 лет оно являлось символом его женитьбы, на той, на ком он хотел жениться, сестре его однокурсника в колледже, робкой, набожной и утонченной девушке по имени Бонни Фокс. Бонни была на 3 года моложе мужа, она подарила ему 4 детей, 3 дочек и, наконец, сына. Старшая дочь, Эвиана, уже вышла замуж и 10 месяцев назад родила мальчика. Она жила в Северном Иллинойсе, но часто наведывалась в Холкомб. Кстати сказать, Ее очередного визита ждали через 2 недели с ребенком и с мужем. Ее родители собирались устроить на день благодарения торжественный сбор клана Клаттеров, берущего начало из Германии. Первый эмигрант Клаттер или Клоттер, как тогда писалась эта фамилия, приехал сюда в 1880 году. Были приглашены все родственники, 50 с лишним человек. Должны были приехать даже те, что жили у черта на рогах, в палатке, штат Флорида. Беверли, вторая по старшинству после Эвианы, тоже покинула речную долину. Теперь она жила в Канзас-Сити, училась там на медсестру. Беверли была помолвлена с юным студентом-биологом. Ее отцу он пришелся весьма по душе. Приглашения на свадьбу, намеченную на рождественскую неделю, были уже напечатаны. Таким образом, в доме помимо родителей оставались еще Кеньон, который в свои 15 лет был уже на голову выше отца, и третья сестра, на год старше Кеньона, любимица всего Холкомба, Нэнси. В отношении семьи у мистера Клаттера был лишь один серьезный повод для беспокойства – здоровье жены. Она была нервной. У нее случались небольшие срывы, как деликатно именовали это близкие. Конечно же, недомогания бедной Бонни ни в коей мере не являлись секретом для окружающих. Все знали, что последние 6 лет она то и дело лечилась у психиатра. И все-таки даже над этой теневой стороной дома совсем недавно блеснул солнечный луч. В прошлую среду, вернувшись после 2-недельного пребывания в медицинском центре Уэсли в Уичито, где она обычно пряталась от мира, миссис Клаттер принесла своему мужу почти невероятное известие. Она с радостью сообщила ему, что причина ее несчастья, как наконец-то установили врачи, кроется не в голове, а в позвоночнике. Причина сугубо физиологическая – ущемление нерва. Разумеется, ей придется лечь на операцию, зато потом, о, она снова станет собой прежней. Неужели это возможно? Постоянное напряжение, замкнутость, рыдание в подушку за закрытыми дверьми. Неужели всем этим она обязана всего лишь смещению каких-то там позвонков? Если так, тогда мистеру Клаттеру перед трапезой в день благодарения останется только вознести Господу ничем не омраченную благодарственную молитву. Как правило, утро мистера Клаттера начиналось в 7:30. Обычно его будило звяканье ведер с молоком и шепот мальчишек, которые их приносили, сыновей Вика Ирзика. Но сегодня график был нарушен, сыновья Вика Ирзика пришли и ушли, а он их даже не услышал и встал с опозданием. Вчерашний вечер, пятница, 13-е, был довольно утомительным, хотя и приятным. Бонни вспомнила себя прежнюю, словно в залог своей будущей нормальности и энергии, которая скоро к ней возвратится. Она накрасила губы, долго возилась с прической и, надев новое платье, отправилась с мужем в Холкомбскую школу смотреть самодеятельную постановку Тома Сойера, где Нэнси играла Бекки Тэтчер. Мистер Клаттер радовался тому, что Бонни показалась на людях, что она хоть и нервничает, но все-таки улыбается, разговаривая с другими родителями. И оба они гордились своей Нэнси. Она так хорошо играла, ни словечко не забыла, а уж выглядела, как он сказал ей, когда поздравлял за кулисами, «просто очаровательно, моя милая, настоящая красавица-южанка». После чего Нэнси, как и подобает красавицам-южанкам, сделала реверанс, шурша юбкой с кринолином, а потом спросила, нельзя ли ей съездить в Гарден-Сити. В 11:30 в окружном театре показывают особый, ведь сегодня пятница, 13-е, фильм ужасов, и все ее друзья там будут. При других обстоятельствах мистер Клаттер не разрешил бы. Правило есть правило, и одно из них гласит, Нэнси и Кэньон тоже должны быть дома к 10 вечера по будням и к 12 по субботам. Но, размякнув от радостных событий этого вечера, он уступил, и Нэнси вернулась домой 2:00. Он слышал, как дочь приехала, и позвал ее. Мистер Клаттер не любил повышать голос, но ему нужно было сказать Нэнси пару простых вещей, касающихся не столько позднего возвращения, сколько юнца, который ее привез, баскетбольного героя школы Бобби Раппа. Мистер Клаттер относился к Бобби неплохо и считал, что для своего возраста, то есть для 17 лет, это довольно-таки надежный и порядочный парень. Однако с тех пор, как 3 года назад Нэнси было позволено ходить на свидания, она ни с кем, кроме Бобби, не общалась, и хотя мистер Клаттер понимал, что у нынешних подростков принято ходить парами, дружить и обмениваться обручальными кольцами, он не одобрял этой моды, особенно после того, как недавно застал свою дочь и Бобби, когда они целовались. Тогда он предложил Нэнси перестать так часто встречаться с Бобби, пояснив, что постепенное отдаление сейчас будет менее болезненным, чем резкий разрыв потом, ибо, напомнил он ей, рано или поздно это все равно произойдет. Рапы были католиками, клаттеры – методистами, и одного этого хватало, чтобы разрушить все мечты о будущем браке, которые могли лелеять их дети. Нэнси вняла голосу разума, во всяком случае спорить не стала, и сейчас, прежде чем пожелать ей спокойной ночи, мистер Клаттер взял с нее обещание, что она начнет понемногу бросать Бобби. Однако все это прискорбным образом помешало ему лечь спать в обычное время в 11. В результате, когда он проснулся в субботу, 14 ноября, было уже значительно больше 7. Жена его всегда спала, сколько было возможно, но мистер Клаттер, бреясь, принимая душ и надевая габардиновые брюки, кожаную куртку и мягкие сапоги для верховой езды, не опасался потревожить ее сон. Уже несколько лет он спал один в хозяйской спальне на нижнем этаже двухэтажного кирпичного дома на 14 комнат. Что до Бонни, то она, хотя и держала всю одежду в шкафах их общей спальни, а немногочисленную косметику и несметное количество лекарств в смежной с ней ванной, выложенной голубым кафелем, сама прочно пустила корни в бывшей комнате Эвианы, которая, как и спальни Нэнси и Кэньюна, располагалась на 2-м этаже. Дом, а проект в значительной мере был придуман самим мистером Клаттером, который при этом проявил весьма трезвомыслящим и практичным себя человеком, хотя не слишком заботящимся о красоте архитектором, был построен в 1948 году. На строительство ушло $40 000, теперь продажная стоимость дома равнялась 60 тысячам. Симпатичный беленький особнячок, стоящий в конце длинной тенистой аллеи китайских вязов, на широкой ухоженной лужайке, засаженной бермудской травой, производил на жителей Холкомба огромное впечатление. Проходя мимо, они почти всегда останавливались и показывали на него пальцем. Что касается интерьера, то здесь сияние звонких лакированных половиц приглушалось тонкими коврами цвета сырой печенки. Необъятный суперсовременный диван в гостиной был покрыт буклированным покрывалом, перекликающимся по цвету с блестящими столиками из серебристого металла. Главной достопримечательностью ниши для завтраков была покрытая бело-голубым пластиком скамья. Именно такого рода мебель нравилась мистеру и миссис Клаттер, а также почти всем их знакомым, чьи дома были обставлены в том же духе. Домашней прислуги у Клаттеров не было, только домработница, которая приходила по будням. Поэтому после того, как заболела Бонни, а старшие дочери разъехались, мистеру Клаттеру волей-неволей пришлось научиться стряпать. Он сам или Нэнси, но преимущественно Нэнси, готовили на всю семью. Мистеру Клаттеру нравилось вести хозяйство, и он прекрасно справлялся. Ни одной женщине в Канзасе не удавалось лучше него испечь каравай из пресного теста, а его знаменитое кокосовое печенье на благотворительных ярмарках шло на расхват. Впрочем, сам он не был большим любителем поесть. В отличие от своих домочадцев, мистер Клаттер, пожалуй, даже предпочитал спартанский завтрак.